Бонус 2. Альбина. Медленно переставляя ноги, я шла в кухню, когда за окном только занимался рассвет. Весна в этом году ранняя, но больше чем уверена, она еще даст зиме напомнить о себе. Яркое солнце, высокая температура не показатель, вот увидите. Достав свои таблетки, я тихонько оглянулась и быстро выпила прописанную врачом пилюлю. Вот никогда не любила глотать эти капсулы, но сейчас это необходимость, годы уходят слишком быстро. И как бы я ни храбрилась, как бы не показывала внукам, что еще ого-го, все чаще чувствую себя хуже и хуже. Мне, конечно, грех жаловаться. Дожить до такого возраста, да еще иметь силу в ногах, дорогого стоит. Любка вон только и может что идти, держась за опору. А после зимы так совсем из дома не уходит. Говорит, болит все, не держат ее ноги больше. Хоть инвалидное кресло покупай. А Зойка так вообще с давлением мучается. Все чаще просто лежит и не встает. Постоянно скорую ей вызывают, да сиделок нанимают, чтобы было кому помочь. Мне еще повезло. Я могу на своих двоих добраться до любого места в доме, да еще и хватает сил съездить в город. Вон, у Киры скоро выпускной. Неужели останусь дома? Ни за что. И этого дня ждала больше, чем чего-либо, потому что обязана увидеть, как моя красавица будет танцевать на центральной площади города вальс с Романом. Когда усела свое любимое кресло, то услышала шаги, которые приближались к моему укрытию. Ну вот, теперь не удастся мне по-тихому слинять и остаться незамеченной. Опять забыла выпить таблетки. Пашка, как всегда, приходит тогда, когда его больше всего не ждешь. Сейчас снова начнет читать аннотации, стыдить, а мне ведь стыдно, честное слово. Перед ним так особенно, ведь он столько сил вложил в меня, мое дело. Он вообще такой, такой родной, по-настоящему родной и мой. Словно не мой внук, а сын. Только я ему об этом, естественно, не расскажу. Точно так же, как и то, что уже давно во всех завещаниях проставило его имя. Я больше не буду, только не пили. Взмолилась, когда парень уже открыл рот, но быстро его захлопнул и рассмеялся. «Не буду». Он подошел ко мне, присел рядом и обнял мои колени, кладя на них голову. Мне так нравилось, когда Паша так делал. У меня от такого простого действия даже слезы на глазах появлялись. Я их упорно прятала, но тщетно. «Еще хуже не стало?» Послышался приглушенный голос, а я вздохнула. «Хуже не стало, но и лучше не становится. Стабильность – наше все. Вот уж точно». Про постоянство я не зря сказала. За все время проживания Павла и Киры в этом доме неизменно оставалось только одно – неожиданные визиты родственников. Они все еще на что-то рассчитывают, куда-то лезут, доказывают мне свою причастность к деньгам, бла-бла-бла. Своим приездом они меня только веселят. Ну правда, уж более интересно смотреть на самоуверенных людей, которые, загибая пальцы, пытаются меня в чем-то убедить. Меня. Да еще и убедить. Кого сегодня ждем? Паша отстранился и подошел к столу, чтобы присесть напротив на стул. А кто же его знает? Пожимая плечами. Меня обычно не предупреждают. Неожиданно в кармате халата пиликнул телефон. Вытащив его, прищурилась и прочитала сообщение от брата. «А нет», усмехнулась. «Предупреждают. Брат едет. Наверное, опять бессонница замучила». Внук помог мне добраться до гостиной и быстро метнулся в кухню, чтобы приготовить чай да достать что-нибудь из съестного к столу. И пока он чуть слышно гремел чашками и ставил на газ чайник, я поглядывала в окно, про себя думая о том, что брат точно так же, как и я, не молодеет. Альберт явился спустя полчаса. Осторожно и, казалось бы, бесшумно, переступал ногами и опирался на клюку. «Совсем мы с тобой расхворались, старая», — поговорил он, чуть усмехнувшись. «Сам ты старый», — парировал в ответ. «А еще очень даже ничего». «С этим не поспоришь». Мужчина сел рядом со мной и привычно поцеловал в щеку. На самом деле, он так делал не часто, а лишь тогда, когда у него было хорошее настроение. Вот как сегодня. «Как поживает моя внучка?» Это единственный вопрос, который Альберт задавал в числе первых. Его всегда волновала Злата. Он был готов слушать о девушке часами, чуть прикрыв глаза, внимал рассказам самой внучки или Киры с Пашей, а потом усмехался и качал головой, довольно улыбаясь. «Ох», — вздохнул он, облокачиваясь на спинку кресла, «не знаю, доживу до правнуков или нет. Можешь помирать, уже дожил». «Как?» Мне показалось, брат даже подпрыгнул на одном месте, глаза вытащил на меня, словно не веря в услышанное. «Повтори, может, я опять не так понял?» «Да все ты правильно понял», — улыбнулась. «Скоро будет у нас то ли правнук, то ли правнучка». Старый даже в ладоши хлопнул и смахнул набежавшие слезы на глаза. «Ну, ради такого случая, Альбин, я, пожалуй, еще поживу». Вон, мне даже показалось, что парочка морщин на его лице разгладились. «А я планирую даже увидеть первые шаги, услышать первые слова. Ну, если Бог даст, школу даже отправлю», — гордо заявила. «Тогда, если не против, я с тобой». «Всегда пожалуйста. Конечно, мы не можем знать точно, сколько нам отведено. но очень буду стараться выполнить только что данное обещание, а там видно будет.